худо может выйти. Отберут и только. Тоже и я думаю, добыть-то как. Может, так сделаем? Сходим еще к приказчику, поклянемся, не скинет ли маленько. Потом и скажем, больше 400 не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то поди за 400 выпустит, а люди будут думать, что мы из последнего собрали». «Так-то ладно бы», — отвечает старший. «Да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется». Тут младший и давай лебезить. «Жеребьевка, дескать, чего бы лучше? Без обиды. Про это что говорить? Только вот у тебя изъян, глаз поврежденный. В случае оплошки тебя в солдаты не возьмут. А меня чем обракуешь? Чуть что сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я бы тебя живо выкупил. Году не пройдет, к приказчику пойду. Сколь не запросит, отдам. В этом не сумлевайся. Не уж у меня совести нет. Вместе поди-ка зарабатывали. Разве мне жалко?» Старшего-то у них Пантелеем звали. Он Пантюхой и вышел. «Простяга, парень, скажи, рубаху сымет, другого выручит». Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал, ровно все-то его больше да умнее. Слово при других сказать не умеет, помалкивает все. Меньше-то, Костька, вовсе не на ту стать. Даром, что в бедности с детства рос, выправился хоть на выставку. Рослый да ядреный, одно худо, рыжий, с красна даже. Поза глаза-то его все так и звали, Костька Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали, у Костьки не всякому слову верь. Иное он и вовсе проглотит. А подсыпаться кому? Первый мастер. Чисто лиса. Так и метет. Так и метет хвостом. Пантюху-то Костька и оболтал живехонько. Как все по-Костькиному и вышло, приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто нисхождение выхлопотал. Ему приказчик на крылатовский прииск велел отправляться. «Верно, — говорит, — твой-то брат сказывает, — там тебе знакомее будет, тоже с песками больше дела. А людей все едино, что здесь, что там недохватка. Ладно уж, сделаю тебе нисхождение». «Ступай на Крылатовска». Так Костька и подвел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал. Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать, наймовать, а боится, узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все-таки недоумка одного. Мужик большой, а у Мишка маленький. По десятку счету не знал. Костьке такого и надо. Стал с этим недоумком стараться. Видит, отощал песок. Костька, конечно, заметался. Повыше, пониже, в тот бок, в другой все одно нет золота. Так, мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Костька и придумал на другой берег податься, ударить под той березой, где полоз останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает, перехитрил я полоза. На Костьку глядя, и другие старатели на этом берегу пытать счастье стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло, полно народу набилось. Пришлые какие-то появились. В одной артелке увидел Костька девчонку, тоже рыженькая, собой тончава, а подходященькая. С какой-то ненастью солнышко светеет, а Костька по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких ни одна девка за того Костьку слезами умывалась, а тут что, приисковая девчонка. Костька и разлетелся. Только его сразу обожгло. Девчоночка, ровно вовсе молоденькая, справа у ней не корыстно, а подступить непросто. Бойкая, ты ей слово, она тебе два, да все на издевку. А руками чтобы, это и думать забудь.